Герман выключил в гостиной свет, оставив тусклое свечение мерцающих свечей. Едвига прошла в ванную комнату. Она привезла с собой из деревни свои женские привычки, которым никогда не изменяла. Прежде чем ложиться спать, Едвига полоскала рот, мылась и расчесывала волосы. Даже в Липске она содержала себя в чистоте. Здесь, в Америке, она внимательно слушала все гигиенические советы, которые передавала польская радиостанция. Войтус, когда в комнате стало темно, издал последний возглас протеста и влетел в клетку к Марианне. Он уселся рядом с ней на насест, где они оставались неподвижными до рассвета, вкушая великое отдохновение, которое, возможно, приходит со смертью, уравнивающей людей и животных. Герман медленно раздевался. Он представлял себе Тамару, лежащую без сна на софе в доме своего дяди, ее глаза, вглядывающиеся в темноту. Маша, возможно, стояла возле Кротона парка или на углу Тремонт-авеню, куря свои сигареты. Молодые люди, проходящие мимо, свистели ей. Быть может, какой-нибудь автомобиль остановился, и кто-то пытался подцепить ее, а может, она и в самом деле уже едет с кем-то. Зазвонил телефон, и Герман поспешил к нему. Одна субботняя свеча потухла, другая еще шипела. Он схватил трубку и прошептал: «Маша!» Минутное молчание. Затем Маша сказала: «Ты лежишь в постели со своей деревенщиной?» «Нет, я не лежу с ней в кровати». «Тогда где же, под кроватью?» «Откуда ты звонишь?» — спросил Герман. «Какая тебе разница, где я? Ты мог бы быть со мной. Вместо этого ты проводишь ночи с дурочкой из Липска. И еще у тебя есть другие. Твой кузен Фейвл Лембергер, это жирная Б, каких ты любишь. Ты с ней тоже спал?» «Нет еще». «Кто она? Теперь ты вполне можешь сказать мне правду. Я тебе говорил, Тамара жива, и она здесь. Тамара мертва и погребена в земле. Фейвл — это одна из твоих любовниц. Я клянусь памятью моих родителей, что это не моя любовница». На другом конце линии возникло напряженное молчание. «Скажи мне, кто она?» — настаивала Маша. «Моя родственница, сломанная женщина, которая потеряла своих детей. Джойнт привез ее в Америку». «Тогда почему ты сказал Фейвл Лембергер?» — спросила Маша. «Потому что я знаю, какая ты подозрительная. Если бы я упомянул женщину, ты сразу подумала бы, что...» «Сколько ей лет?» «Старше меня. Совершенная развалина. Ты в самом деле решила, что рэп Абрахам Нисен Ярославер мог дать объявление в газету о моей возлюбленной? Они набожные люди. Я говорил тебе, чтобы ты позвонила и узнала правду». «Ладно. Может быть, на этот раз ты не виноват. Тебе не понять, что я пережила за последние несколько дней. Маленькая идиотка, я люблю тебя. Где ты сейчас?» «Где я? В лавочке сластей на Тремонт-авеню. Я ходила по улице, курила, и каждые несколько минут останавливалась машина, и какой-нибудь головорез хотел подцепить меня. Мальчишки свистели мне, словно я 18-летняя девчонка. Никак не пойму, что они во мне находят. Куда мы поедем в понедельник?» «Ну, мы найдем какое-нибудь место». «Боюсь оставлять мать одну. А если у нее случится сердечный приступ? Она может умереть, и ни один петух не прокукарекает. Попроси кого-нибудь из соседок присмотреть за ней». «Я избегаю общения с соседями. Не могу же я попросить их об одолжении и вдруг без объяснений исчезнуть. Кроме того, мать боится людей. Если кто-то стучит в дверь, она думает, что это нацисты. Пусть враги Израиля радуются жизни так же, как я, предстоящему путешествию. В таком случае давай останемся в городе. Я уже забыла, что такое зеленая трава и глоток свежего воздуха. Даже в лагерях воздух не был так отравлен, как здесь. Мне придется оставить мать одну, но в ее глазах я проститутка. Господь не спаслал на нее все возможные кары. А она трясется от страха из-за того, что иногда не делает какую-то малость ради него. А правда в том, что все, чего хотел Господь, уже сделал Гитлер. Тогда зачем ты зажигаешь свечи по субботам? Почему ты молишься в Йом-Кипур? Не ради него. На самом деле Господь ненавидит нас, но мы мечтаем об идоле, который нас любит и сделал нас избранным народом. Ты сам это говорил. Не евреи делают богов из камня, а мы из теорий. Во сколько ты придешь к нам в воскресенье? В 4 часа. Ты и Бог, и в то же время убийца. Ладно, доброй тебе субботы. 5. Герман и Маша сели в автобус до Эйдеронакс. Они вышли у озера Джордж после 6-часового путешествия. Там им удалось найти комнату за $7, чтобы остановиться на ночь. Они отправились в дорогу без всякого плана. Герман нашел карту штата Нью-Йорк на скамейке в парке. Это и был его путеводитель. Окна в их комнате выходили на озеро и холмы. Бриз приносил аромат сосен. Издалека доносились звуки музыки. Маша привезла целую корзинку еды, которую наготовили они с матерью, оладьи, пудинг, компот из яблок, чернослива и изюма и домашнее печенье. Закурив, Маша стояла, глядя на грибные и моторные лодки на озере, и иронизировала, где же нацисты? Что за мир без нацистов? Отсталая страна эта Америка. Перед отъездом она купила на свои отпускные деньги бутылку коньяка. Она научилась пить в России. Герман отхлебнул только один глоток из бумажного стаканчика, но Маша вливала в себя одну порцию за другой, становясь все более веселой, напевая и насвистывая. В раннем детстве в Варшаве Маша брала уроки танцев. Икры ног у нее были мускулистыми, как у танцовщицы. Сейчас она подняла руки и начала танцевать в лифчике и нейлоновых чулках, с сигаретой, свисающей изо рта, с распущенными волосами. Она напоминала Герману девушку, выступавшую в цирке, который обычно приезжал в Живков. Маша пела на идиш, на иврите, по-русски. По-польски она звала Германа танцевать с ней, говорила пьяным голосом: «Пошли, мальчик из Ешевы, посмотрим, на что ты способен». Они легли в постель рано, но их ночь не была монотонной. Маша поспала только час и проснулась. Она хотела все делать одновременно, заниматься сексом, курить, пить, болтать. Луна висела низко над водой, звезды мерцали, как фонарики. Маша рассказывала Герману лагерные истории, которые вызывали в нем гнев и жалость. Утром они собрались и вновь сели в автобус. Следующую ночь они провели на озере Скрун, в бунгало у самой воды. Было так холодно, что им пришлось навалить всю свою одежду поверх одеял. На следующее утро после завтрака они взяли лодку. Герман греб, а Маша раскинулась на солнце, пытаясь согреться. Герман размышлял, сможет ли он прочесть ее мысли сквозь кожу ее лба, через прикрытые веки ее глаз. Он подумал о том, сколь фантастично было очутиться в Америке, свободной стране без страха перед нацистами, НКВД, пограничниками, вообще людьми в форме. Он даже не носил с собой удостоверение личности. В Соединенных Штатах никто не спрашивал документов. Но он никогда не забывал, что на улице, расположенной между Мермайт и Нептун-авеню, его ожидала Едвига. А на Ист-Бродвее, в доме Рэба Абрахама Нисена Ярославера, была Тамара, которая вернулась и ждала от него любой малости, которая могла бы облегчить ее дальнейшую жизнь. Он никогда не сможет стать совершенно свободным от обязательств по отношению к этим женщинам. Даже Рабби Ламперт имел право выражать недовольство. Герман отвергал его притязания на дружбу. Окруженный бледно-голубыми небесами и желто-зеленой водой, он все-таки чувствовал себя менее виноватым. Птицы радостно возвещали приход нового дня, словно это было первое утро после сотворения мира. Теплый ветерок приносил благоухание деревьев и запахи пищи, готовящейся в отелях. Герману показалось, будто он слышит пронзительный крик цыпленка или утки. В это прекрасное летнее утро где-то уже резали птицу. Треблинка была повсюду. Машины припасы подошли к концу, но она отказывалась идти в ресторан. Она пошла на рынок, купила хлеба, помидоров, сыра и яблок и возвратилась, нагруженная запасами еды, на целое семейство.